Антарктида, озеро Восток, 2 января, ночь. «Принимаю командование на себя», — объявил полковник Дэвинпорт, когда стало ясно, что альтернативы по ходу в недра купола нет. «Русские идут впереди нас. Поэтому надо профессионально, по-военному контролировать их движение. Надеюсь, возражений не будет?» «Ради бога, Глен», — развел руками Форестер. «Флаг вам в руки. Я человек почти гражданский, мирный. С меня спроса нет и пользы мало». «Тогда действуем по моему плану». Переоделись в спецкомбинезоны военного образца «Морской котик». Вооружились, запаслись пищеконцентратами, взяли фонари и современные противогазы, надевавшиеся на голову одним движением руки. Обыскали русскую мини-подлодку, удивляясь продуманности внутреннего интерьера. Думкопф с Дэвинпортом обнаружили лежащие в кабине бытеплава комбинезоны, водолазные костюмы, и полковник уверенно заявил. «Их всего 7, причем один из подводников — женщина». «Вы обнаружили ее нижнее белье?» — пошутил капитан Рэндалл, не пожелавший обшаривать подлодку. «Запах!» — отрезал Дэвинпорт. «Я баб за милю чую». «А оружия там нет?» — поинтересовался бортинженер. «Скорее всего, оружие они забрали с собой, судя по вскрытым ящикам и коробкам. У них подводные автоматы и пистолеты». «Там внутри ультразвуковик лежит», — добавил Думкопф, обвешанный оружием. «Через одно плечо у него висел автомат, через другое — автоматический гранатомет XM-25. В руке он держал пистолет, на поясе справа висел нож в чехле, слева — модуль с 20-миллиметровыми боеприпасами для гранатомета». Форестер усмехнулся про себя, оценивающим взглядом, смерив мощную фигуру лейтенанта, напоминающего франкенштейновского голема. Телохранитель Дэвинпорта выглядел очень убедительно, да и сам полковник являл собой образец непобедимого воина, готового как танк смести с пути любое препятствие. Двинулись по тоннелю вверх, в неведомые глубины комплекса, оскальзываясь, подсвечивая фонарями под ногами. Впереди Дэвинпорт с лейтенантом, за ними Форестер, не пожелавший взять в руки оружие, кроме ножа, и последними экипаж «Мистика». Подошли к стене, прорезанной трехлучевой звездой пролома. Осмотрели пролом, поняли, что это люк, механизм которого заело в момент открывания, после чего он так и не раскрылся полностью. Но поскольку никого у дыры не было, это означало, что команда русских подводников прошла здесь беспрепятственно, и Дэвинпорт послал вперед ординарца проверить, нет ли впереди сюрпризов. Командовать отрядом ему нравилось, это ощущалось в каждом жесте. Думкопф вернулся через несколько минут. Любой бы на его месте наверняка испытывал бы трудности, перенося на себе столько железа, но лейтенант не жаловался. Силища у него была неимоверная. — Никого, там еще одна переборка, открыта. — Вперед! — махнул рукой Дэвинпорт. Пролезли в дыру, цепляясь за ее углы, зашагали дальше, вдыхая сырой и теплый воздух, наполненный не слишком приятными ароматами. Миновали еще одну переборку, за ней еще 3. Остановились по знаку полковника, увидев впереди слабое розовато-фиолетовое свечение. — Высмотри, что там, — велел Дэвинпорт лейтенанту. — Минуту, Глен, — остановил его запыхавшийся Форестер. — Мы прошли около 100 метров. Впереди операционный зал буфера. — Чего? — Неважно. Мы можем нарваться на защиту от дурака. — Что вы мелите, Генрик? Русские же прошли. — И они могли нарваться. — Отлично. Плакать не будем. Особенно, если они ликвидированы все до единого. Или добьем тех, кто остался в живых, и захватим весь этот ваш буфер. — Это невозможно. — Почему? — Буфер не является центром управления сдвигом частоты хронолиний. Он представляет собой искусственный организм, включающий эффекторы сброса, антенны, интерфейсы и тому подобное. — Какие еще эффекторы? — Трубы, по одной из которых мы поднимаемся в операционный зал, а по сути в мозг организма, в матрицу активного поля. — Черт бы побрал вашу терминологию. Чего вы хотите? — Подождать. — Чего? — Если матрица спонтанно активируется, может произойти сдвиг частоты хронолинии. — Что вы опять выдумали? Не стоит рисковать, Глен. Русская отмычка идет впереди, пусть она и примет удар на себя. Какая еще русская отмычка? Их команда играет роль отмычки местной автоматики. Пусть идут. Не надо им мешать. Не надо их ликвидировать. А, сообразил Дэвенпорт. Это правильно. Боб на цыпочках вперед. Дойдем до того места, что светится, и обсудим ситуацию. Отряд устремился вслед за дюжим лейтенантом.